«Здравствуйте», — нерешительно произнес он и на меня уставился. Его глаза стального цвета очень бы подошли герою боевика, бесстрашному, уверенному в себе, но у парня был взгляд ребенка, который надеется на чудо. Не так давно я сама хотела подойти к нему, а теперь, увидев его на своем пороге, разозлилась, потому что делать ему здесь нечего, и то, что он вдруг появился, было еще одной странностью, а я уже сыта ими по горло. «Привет», — отозвалась я. Он молчал, продолжая меня разглядывать. Красивые брови сошлись у переносицы. Он вздохнул и сказал с обезоруживающей робостью. «Вы меня не помните?» «А должна?» Он пожал плечами. «Я надеялся». «Вы надеялись?» — переспросила я, не понимая, что он имеет в виду. «Да, я уже был здесь, кажется». «Я вас не помню», — сказала я и попыталась закрыть дверь, но он не позволил, подставив ногу. «И что?» — спросила я насмешливо. «Вам ноги давно не ломали?» «Возможно. Я не знаю. Как вас зовут?» — спросил он. «Рина. То есть Марина». Он с задумчивым видом покачал головой. «Ваше имя мне ничего не говорит». «Неудивительно», — усмехнулась я. «А вы представиться не хотите и заодно объяснить, чего вам, собственно, надо?» «Меня зовут Павел», — сказал он и добавил. «Кажется». «У вас с головой как?» — спросила я, теряя терпение. Потом заподозрила, что передо мной сумасшедший, и испугалась. «Хуже, чем может показаться», — совершенно серьезно ответил он. «Я ничего о себе не помню. Даже в имени своем не уверен». «Тогда вам нужен врач, а не я». «Они ничего не смогли сделать», — сообщил он все так же спокойно и мягко добавил. «Можно я войду?» «С какой стати?» «Я уверен, что когда-то здесь был. Не бойтесь меня, пожалуйста». «Откуда мне знать, что вы не буйный?» — проворчала я, но уже знала, что впущу его в квартиру, хотя это было и глупо, и опасно. «Я вам ничего плохого не сделаю. Возможно, я ошибаюсь, но у меня такое чувство, что я уже бывал здесь», — повторил он. «Давно. Скорее всего, несколько лет назад». «Ладно, проходите», — злясь на себя, предложила я. Этому способствовал тот факт, что дверь квартиры напротив открылась. Незачем болтать на пороге, развлекая соседей. Павел, или кто он там был, вошел, оглянулся и удовлетворенно кивнул. «В комнате у вас часы с кукушкой, а еще есть плед шотландский в клетку». Его слова меня напугали. И часы с кукушкой, и плед находились в соседней комнате, и я точно знала, это не дешевый фокус, он откуда-то действительно об этом знал. «Вы снимаете квартиру?» — спросил он. «Нет, квартира моя, но мебель осталась от прежних хозяев, и часы тоже. Плед я сама купила, но, может, у них был такой же?» Он опять кивнул и под моим настороженным взглядом прошелся по квартире, то и дело замирая и рассматривая окружающие предметы. «Да, я был здесь», — в который раз повторил он и посмотрел на меня с таким видом, как будто в самом деле верил, что я сейчас все ему объясню. «Я бы и рада, вот только объяснений у меня не было». «Хотите чаю?» — предложила я, испытывая вполне понятную неловкость. «Заодно все мне расскажете». Мы прошли в кухню, я заварила чай, накрыла на стол. Все это время Павел сидел молча, сосредоточенно разглядывая стену напротив. Я села рядом, глотнула чаю и сказала: «Я вас слушаю». 4 месяца назад меня задержал милицейский патруль. Задержал, конечно, сильно сказано. Я сидел на вокзале в зале ожидания в невменяемом состоянии. Ночь провел в отделении. Поначалу менты решили, что я либо пьяный, либо под кайфом. Утром мое состояние нисколько не изменилось. Тогда вызвали врача. Документов при мне не оказалось. Вообще ничего такого, что позволило бы установить, что я делал на вокзале и откуда там взялся. Ни ключей, ни билета. Пустые карманы и куртка явно с чужого плеча. В крови никаких следов алкоголя или наркотиков. Совершенно здоровый человек и при этом без сознания. Через неделю я пришел в себя, стал говорить, есть, но ничего не мог о себе рассказать. Имени и то не помнил. Вообще ничего не помнил. То есть я знал, что поезд — это поезд, что ложкой можно есть, что столица нашей родины — Москва, но не знал, где я родился, где жил и чем занимался месяц назад. У меня взяли отпечатки пальцев, но это ничего не дало. Что, впрочем, неудивительно. Если я не привлекался, этого следовало ожидать. Среди без вести пропавших не было человека, похожего на меня. Ни в России, ни в соседних странах. Такое впечатление, что 4 месяца назад меня вовсе не существовало. Из Москвы специально прибыл светило медицины, чтобы провести какие-то тесты. Он угробил на меня месяц. Но и это ничего не дало. Со мной продолжали работать еще 2 месяца, но на успех, по-моему, уже никто не рассчитывал. Совсем бесполезной их деятельность назвать нельзя, я узнала о себе много интересного. Например, я неплохо разбираюсь в компьютерах, умею обращаться с оружием, владею английским. Но этот след никуда не вел. «Меня нет, понимаете?» — глядя мне в глаза, произнес он. «Похоже на шпионский триллер», — усмехнулась я и не кстати вспомнила реакцию Ирки на мой собственный рассказ. «Похоже», — не стал он спорить. «Первое, что приходит в голову, — это работа спецслужб. Только у них есть возможность уничтожить все данные на человека. Вопрос, зачем? Если они хотели от меня избавиться, не проще ли пристрелить? Если памяти я лишился в результате какого-то несчастного случая, то меня должны были искать. Хоть кто-то должен. У меня ведь были семья, друзья, просто знакомые. Спецслужбы обязаны проявить к вам интерес, — заметила я. Они проявили. Правда, толку от этого мало. По-моему, и они, и врачи просто не знают, что со мной делать. И что теперь? Я все еще пациент психиатрической больницы. «Конечно, я могу уйти оттуда, только вот куда? Документов у меня нет, но дело даже не в этом. Человек не может жить, ничего о себе не зная. Я должен найти самого себя, иначе...» Он замолчал, но я и без его слов поняла, что он имеет в виду, и невольно поежилась. «Каково это — ничего не знать о себе?» «Я не один такой», — помолчав, продолжил он. «За последние 5 лет это уже 12-й случай. 12 случаев амнезии, и каждый раз одно и то же. Никаких сведений, никаких воспоминаний». «Кто-нибудь из этих 12 в конце концов вспомнил свое имя и свою прошлую жизнь?» — осторожно спросила я. Он покачал головой. «Нет. Кто-то из них еще надеется, кто-то смирился». Он взял чашку, но тут же поставил ее на стол, отвернулся и некоторое время смотрел в окно. «Неделю назад я решил начать собственное расследование. Если меня нашли здесь, выходит, меня с этим городом что-то связывает. Я ходил по улицам, приглядывался, надеясь отыскать что-то знакомое. В пятницу я очутился возле вашего дома». «Я вас видела», — кивнула я. «У меня было такое чувство, — продолжал он, — неузнавание, нет, что-то другое. Зов, я бы назвал это так. Что-то притягивает меня к этому месту. Сегодня я опять пришел сюда и вдруг понял, что должен сделать. Я вошел в арку, а дальше... Я знал, куда идти, понимаете? Я точно знал, что уже бывал здесь. Я знал, что увижу не вас, нет, обстановку. Часы, плед. Это само по себе всплыло в памяти. Вы давно купили эту квартиру?» 4 года назад. Он кивнул, о чем-то размышляя. 4 года, большой срок. Кто здесь жил до вас? Пожилая супружеская пара. Они уехали в Израиль. У меня есть их адрес, если хотите. «А сны вам снятся?» — вдруг спросила я. «Да, но я не могу их вспомнить, кроме одного. Мне снится девушка. И во сне я точно знаю, что должен найти ее. Она меня ждет». «Возможно, это ваша жена или невеста?» «Не думаю. Тут что-то другое. Хотя я не могу представить ее лица даже во сне и боюсь, что из-за этого ее не узнаю. У нее светлые волосы, а еще у нее татуировка, такая же, как у меня». Он начал расстегивать рубашку, смущенно пробормотав «извините». Я настороженно следила за его движениями, уже догадываясь, что увижу. Павел обнажил левую грудь. Под соском у него была татуировка «маленькое перышко». Довольно странный выбор для мужчины. Я замерла, завороженно разглядывая ее. Павел наблюдал за мной, точнее, за моей реакцией. Мне понадобилось полминуты, чтобы прийти в себя. «Черт!» — буркнула я, схватила своего гостя за руку и потащила за собой. Он не сопротивлялся и не задавал мне вопросов, просто шел рядом. Не включая света, я втолкнула его в ванную комнату, закрыла дверь и вновь взглянула на его грудь. Мы стояли в темноте. Я с трудом дышала, а Павел терпеливо ждал объяснений. «У меня такая же!» — наконец смогла вымолвить я и задрала футболку. Моя татуировка тоже находилась под левой грудью, но, в отличие от его перышка, мое в темноте слабо мерцало. «Странно», — пробормотал он и коснулся татуировки кончиками пальцев. От его прикосновения я вздрогнула и сделала шаг назад. «Извините», — опять сказал он, поспешно убирая руку. Я выскочила из ванной, Павел следовал за мной. «Откуда у вас эта татуировка?» — спросил он уже в кухне. «Что значит «откуда»?» Я сделала ее несколько месяцев назад, зашла как-то в салон, и мне понравилась картинка. Мне было жаль его разочаровывать, должно быть, он надеялся, что это странное совпадение что-то объяснит, тем самым приблизив его к разгадке, кто он такой на самом деле. «Вы это хорошо помните?» — задал он неожиданный вопрос. «Что? Вы хорошо помните, как ее сделали?» «Да, разумеется». Я гуляла по городу, увидела салон и подумала, что неплохо бы сделать тату. Зашла так, из любопытства. А когда увидела перышко, решила, что это как раз то, что нужно. Только никто не предупредил, что оно будет светиться в темноте. Я обратила внимание на сей странный факт на следующий день и очень удивилась. Хотела зайти в салон, расспросить, что это за эффект, но так и не выбрала время. «Вы скажете мне адрес салона? Вдруг я тоже там был?» «Конечно, это на Малой Гончарной. Если хотите, мы можем сходить туда прямо сейчас. Салон работает допоздна». «Да», — кивнул он, застегнул рубашку и с сомнением посмотрел на меня. «Нас что-то связывает», — произнес он через какое-то время. «Я не случайно к вам пришел. Теперь я абсолютно в этом уверен». «Боюсь, это просто совпадение. Если бы мы встречались раньше, я бы вас запомнила. У меня хорошая память на лица». Я чуть было не добавила: «Такого парня, как вы, трудно забыть. И все-таки наша встреча не случайна, я уверен». А вот я ни в чем не была уверена. За последние дни странностей было предостаточно, и еще одной удивляться не стоило. Но не могла же я в самом деле его забыть, если мы когда-то встречались. Тут еще некая мысль явилась весьма некстати. Я вспомнила, как в полуобморочном состоянии под пристальным взглядом гадалки слышала мужской голос, тревожный, торопливый: «Я тебя найду». Его мучает сон, в котором он должен найти девушку, а я... Разве можно доверять снам? Чушь. Но мысль эта, однажды появившись, прочно засела в моей голове. Павел прав. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. «Вы сказали, мы можем отправиться туда прямо сейчас?» — спросил он, еще немного помолчав. «Да, конечно. Я буду готова через 5 минут». Я ушла в комнату, чтобы переодеться, и, натягивая блузку, обратила внимание, как дрожат мои руки. Чего я так разволновалась? Это для него важно узнать о себе хоть что-то, а я о себе знаю все. Хотя теперь не так уж в этом уверена. Может, и меня ждет неожиданное открытие? Подсознательно я к этому готовилась. Если начались чудеса, с чего бы им вдруг закончиться? Павел ждал меня в прихожей. Особого нетерпения в нем не чувствовалось, по крайней мере, внешне он был спокоен. Как ни странно, я волновалась куда больше, чем он. Я наклонилась, чтобы обуться, а когда подняла голову, увидела, что Павел пристально меня разглядывает. «Раньше волосы у вас были светлые», — заявил он со спокойной уверенностью. «Блондинки всегда представлялись мне существами легкомысленными», — усмехнулась я. «Вряд ли мне пришла бы идея перекрасить волосы». «Мне трудно объяснить, что я сейчас чувствую», — тихо добавил он. «Но я точно знаю, это вас я искал. За вами приехал в этот город». «Тогда вам стоило предупредить меня об этом», — попыталась я отшутиться. Он пожал плечами. Оказавшись на улице, Павел молча взял меня за руку, так мы и шли, словно влюбленные. Я хотела осторожно освободить свою руку, хорошо помня известное изречение: «Мы в ответе за тех, кого приручили», но тут же устыдилась своих мыслей. Павел сказал, что я его единственная надежда, поэтому нравится мне или нет, а я просто обязана ему помочь. «Поедем на такси?» — спросила я. «Если салон недалеко, я бы предпочел пройтись. Вдруг что-то покажется мне знакомым». Я кивнула. Он замолчал и за всю дорогу не произнес ни слова, только время от времени смотрел на меня с улыбкой. Наконец впереди показался салон. Он находился в одном из переулков старого города. Весь первый этаж здания занимал магазин музыкальных инструментов. Сбоку была дверь со скромной вывеской «Тату». Павел толкнул дверь, и мы оказались в небольшой комнате, разделенной плотной шторой. Ближе к двери находилась стойка, за которой сидел мужчина лет 35 в белой майке. Его руки, плечи и грудь покрывали татуировки. Драконы, змеи, гирлянды экзотических растений — все это переплеталось в замысловатом узоре. Физиономия мужчины как-то не вязалась с его пристрастием. Выглядел он простовато и добродушно. Услышав, как хлопнула дверь, он поднял голову от журнала, который лениво листал, и сказал с улыбкой: «Привет. Хотите сделать татуировку? Выбор огромный. Специально для влюбленных парные тату смотрятся просто блеск. Полистайте альбомы. Если у вас есть своя идея, пожалуйста, сделаем в лучшем виде». Я разглядывала стены, завешанные фотографиями, чувствуя беспокойство. Поначалу смутное, неосознанное, оно росло, крепло, пока не появилась твердая уверенность. Я никогда тут не была. Невероятно, невозможно. Я знала, точно знала, что сделала татуировку именно здесь. И вместе с тем и это помещение, и парни за стойкой я видела впервые. Мимо этого здания я проходила не раз и о салоне знала, но сейчас сомневалась, что хотя бы однажды сюда заглянула. «Дело в том, что моя девушка уже обращалась к вам», — заговорил Павел неторопливо, — «несколько месяцев назад». «Да? Неудивительно, что вы опять пришли. Редко кто, сделав одно тату, на этом останавливается». «Наверное, но мы пришли не за этим». «А в чем проблема?» — нахмурился парень. «Мы поспорили», — вмешалась я. «У нас одинаковое тату. Он говорит, что сделал его в другом месте, а я уверена, что здесь». «Покажите». Павел расстегнул рубашку, продемонстрировал свою грудь. Парень взглянул без интереса. «Ничего особенного», — пожал он плечами. «Я такие ни разу не делал, но...» «Здесь, кроме вас, еще кто-то работает?» — быстро спросил Павел. «Нет, я один. Сам себе хозяин. Художник и бухгалтер в придачу», — усмехнулся мужчина. «Но моей девушке сделали точно такую же татуировку в вашем салоне несколько месяцев назад». «Исключено», — покачал он головой. «Когда это было?» — повернулся ко мне Павел. «Весной, в начале марта, так мне кажется». «А вам точно делал ее я?» — спросил мужчина с сомнением. «Может, я был здорово навеселе, от того и не помню, но на работе я обычно не употребляю. Искусство требует сосредоточенности. Одно неверное движение и...» «Не мог вас кто-то заменять в тот день?» — без особой надежды спросила я. «Я же сказал». «Слушайте, ребята, я чего-то не понимаю. Моя татуировка светится в темноте», — быстро сказала я. «Что значит светится?» «Фосфорисцирует». «Покажите», — попросил он недовольно, поднялся из-за стойки и кивнул в направлении двери. За дверью оказался туалет. Я вошла, приподняла блузку и повернулась к парню, видя свое отражение в зеркале. От перышка исходило слабое сияние. «Обалдеть», — сказал он. «Никогда ничего подобного не видел. Где вам это сделали?» «Здесь», — вздохнула я. «Шутите?» Я была уверена, что здесь. И, увидев недоумение на его физиономии, я поторопилась добавить. «Не подскажете, кто в нашем городе мог бы сделать такое?» «Никто», — усмехнулся он. «По крайней мере, из тех, кого я знаю. Это что-то новенькое. Разноцветные, пожалуйста. А чтобы вот так светились? Нет. Должно быть, появился умелец, о котором я понятия не имею. Это просто невероятно. Я-то считал себя лучшим мастером, но даже не представляю, каким образом можно добиться такого эффекта. Если найдете типа, что вам сделал тату, сообщите мне. Буду рад с ним познакомиться». «Вы ведете запись своих клиентов?» — спросил Павел, когда мы вновь оказались возле стойки. «Ну да, как же без этого?» «На всякий случай загляните в свои записи за февраль-март». «Послушайте», — начал мужчина, но под взглядом Павла вдруг смешался, пожал плечами, взял тетрадь в красной обложке и принялся перелистывать страницы. «Как ваша фамилия?» — спросил он ворчливо. «Ермакова». «Ну вот, посмотрите сами. Никакой Ермаковой. Есть Ефимова. Может, вы фамилию неверно назвали? Только это ничего не меняет. Вашу татуировку я не делал». «Извините», — сказала я и пошла к двери. Павел догнал меня на улице. «Зачем тебе понадобился этот спектакль?» — сурово спросил он. «Что? Да пошел ты к черту!» — рявкнула я. Проходящая мимо пара обернулась. Я умерила свой пыл и заговорила тише. «Я была уверена, что сделала тату здесь, ты понял?» «Нет. Ты же слышала то же, что и я. Этот парень ее не делал. Выходит, я спятила». «У тебя есть причина что-то скрывать?» «Вот что. Я никогда тебя раньше не видела. Нас ничто не связывает, и я ничем не могу тебе помочь. Мне жаль, но это так. Всего доброго. Надеюсь, тебе повезет, и ты узнаешь, кто ты такой, но без меня». Я резко развернулась и быстро пошла по переулку, лелея в душе надежду, что Павел за мной не пойдет. Сворачивая за угол, я все-таки обернулась. Он стоял и смотрел мне вслед.